826. Гуру. Воля обладает свойством привлекать к себе желаемое. Если хочешь что-то иметь, то и получишь рано или поздно. Срок получения может быть очень длителен. Столь длителен, что получаемое уже утрачивает свою неотложность или привлекательность. Потому желать надо осмотрительно. Каждое волевое действие приносит следствие, ибо воля — это огонь. Будьте с огнем осмотрительны, можно обжечься.